все трое верхами. Незнакомец был росту среднего, широкоплечий, худощав. Черная борода его начинала сидеть. Он был в верблюжьем армяке, в голубой калмыцкой шапке и вооружен винтовкою. Зарубин и Мясников поехали в город для повестки народу, а незнакомец, оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что слухи о смерти его были ложны, что он при помощи караульного офицера ушел в Киев, где скрывался около года, что потом был в Цареграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны, что оттуда явился он на Дону и был потом схвачен в Царицыне, но вскоре освобожден верными казаками, что в прошлом году находился он на Иргизе и в Яицком городке, где был снова пойман и отвезен в Казань, что часовой, подкупленный за 700 рублей неизвестным купцом, освободил его снова, что после подъезжал он к Яицкому городку, но, узнав через одну женщину о строгости, с каковою ныне требуются и осматриваются паспорты, воротился на Сызранскую дорогу, по кое скитался несколько времени, пока, наконец, Столовинского умета взят Зарубиным и Мясниковым и привезен Кожевникову. Высказав нелепую повесть, самозванец стал объяснять свои предположения. Он намерен был обнаружить себя по выступлению на плавню, осеннее рыболовство, во избежание сопротивления со стороны гарнизона и напрасного кровопролития. Во время же плавни хотел он явиться посреди казаков, связать атамана, идти прямо на Яицкий городок, овладеть им и учредить заставы по всем дорогам, дабы никуда преждевременно не дошло о нем известия. В случае же неудачи, думал он, броситься в Русь, увлечь ее всю за собою, повсюду поставить новых судей, ибо в нынешних, по его словам, присмотрено им многое неправда, и возвести на престол государя великого князя. «Сам же я, — говорил он, — уже царствовать не желаю». Пугачев на хуторе Кожевникова находился 3 дня. Зарубин и Мясников приехали за ним и увезли его на Усихину Россаш, где и намерен он был скрываться до самой плавни. Кожевников, Коновалов и Кочуров проводили его. Взятие под стражу Кожевникова и казаков, замешанных в его показании, ускорило ход происшествий. 18 сентября Пугачев с Будоринского форпоста пришел под Яицкий городок с толпою из 300 человек состоявшую и остановился в 3 верстах от города за рекой Чаганом. Примечание. Форпост Будоринский в 79 верстах от Яицкого городка. В городе все пришло в смятение. Недавно усмиренные жители начали перебегать на сторону новых мятежников. Симонов выслал противу Пугачева 500 казаков, подкрепленных пехотою, и с 2 пушками под начальством майора Наумова. 200 казаков при капитане Крылове отряжены были вперед. К ним выехал навстречу казак, держа над головою возмутительное письмо от самозванца. Казаки потребовали, чтоб письмо было им прочтено. Крылов тому противился. Произошел мятеж, и половина отряда тут же передалась на сторону самозванца и потащила с собою 50 верных казаков, ухватя за узды их лошадей. Видя измену в своем отряде, Наумов возвратился в город. Захваченные казаки приведены были к Пугачеву, и 11 из них по приказанию его повешены. Сии первые его жертвы были сотники Витошнов, Черторогов, Райнев и Коновалов, пятидесятники Ружеников, Толстов, Подьячев и Колпаков, рядовые Сидоровкин, Ларзянев и Чукалин. На другой день Пугачев приближился к городу, но при виде выходящего против у него войска стал отступать, рассыпав по степи свою шайку. Симонов не преследовал его, ибо казаков не хотел отрядить, опасаясь от них измены, а пехоту не смел отдалить от города, к кое его жители готовы были взбунтоваться.